Глава 4. Портфель. На другой день утром в туфлях и халате Даниэль работал в большой комнате, составляющей его спальню и кабинет в Меревильском замке. Сидя за большим дубовым столом, заваленным бумагами, он читал поданные ему накануне жандармским офицерам акты последнего воровства и составлял нужные предписания. Углубленный в свою работу, он был прерван стуком в дверь, и по приглашению его посетитель вошел. То был Бо-Франсуа с плащом на руке, как будто уже совсем готовый в дорогу. Даниэль принял его так же ласково, как и накануне, и после обыкновенных приветствий усадил его. «Извините, кузен Ладранж», — сказал бы Франсуа со своей приторно-сладкой физиономией. «И я не могу долей оставаться у вас. Я решился сегодня же утром уехать из замка». «Как? Уже?» — ответил с упреком в голосе молодой человек. «Послушайте, господин Готье, отчего бы вам не остаться у нас до завтрашнего дня? Сегодня вечером мы подписываем свадебный контракт». «Не требуйте от меня этого, милый мой Даниэль», — ответил бы Франсуа со вздохом и отворачивая голову. «Будьте счастливы с Марией. Желаю вам этого от всей души, но не удерживайте меня». Даниэль, видя тут деликатно скрываемое чувство, не настаивал более. После минутного молчания Бо-Франсуа опять начал. «Вы знаете, кузен Ладранж, что мне необходимо переговорить о некоторых делах с нотариусом Лафоре. Не могу ли я до ухода моего здесь у вас объясниться с ним? Мне хотелось бы, чтобы это было при вас, чтобы вы могли быть свидетелем моего чистосердечия». «Очень хорошо. Я не вижу никакого препятствия этому объяснению здесь и сейчас же. Мне и самому чрезвычайно любопытно узнать причину, по которой он до сих пор не выдает вам вашего наследства. Какой-нибудь недостаток в формальностях или маленькие недоразумения не могут же служить ему извинением. Надо велеть попросить его сюда. Надеюсь, он оправился теперь от своих вчерашних страхов. Мне говорили, что комната его была около моей», — заговорил совершенно хладнокровно Бо-Франсуа. «Он, должно быть, хорошо спал ночь, потому что я не слыхал никакого движения у него». «Вот сейчас узнаем», — ответил Даниэль. И он встал, чтобы позвать Кантуа. В это короткое отсутствие Даниэля Бо-Франсуа, оставшись один в его комнате, принялся жадно и торопливо осматривать все находящееся на столе среди гербовых листов, связок бумаг, валявшихся тут на сукне. Софьяновый портфель привлек его внимание. Наклонясь поближе, он явственно разглядел на замке его оттесненный золотом вензель Лафоре. Подозрение мигом охватило его. Не мог ли Лафоре, только что приехав накануне, отдать Даниэлю на сохранение эту вещь? Не в этом ли портфеле находились компрометирующие его бумаги, которых он так тщательно искал прошлую ночь? Мысль эта, раз попав ему в голову, мигом стала уже уверенностью. Задыхаясь, глядел он на этот портфель, придумывая, как бы заполучить его. Не будучи в состоянии противиться подобному искушению, он протянул уже руку за желаемым предметом. Еще одно мгновение — и он схватил бы его. Но вошел Даниэль. «Ну, — — сказал молодой человек, не заметив подозрительного движения своего гостя. «Теперь, Лафаре, только держись. Вдвоем-то уж мы его принудим высказаться, что называется, поприжмем его. Черт возьми, и я тоже знаю законы и сумею отличить законное требование от простой придирки». «Не обижайтесь так на бедного старика, не выслушав его», — ответил Бо-Франсуа, не имея в то же время сил оторвать глаз от портфеля. «Честное слово, я вовсе не желаю ему зла и убежден, что благодаря вашему вмешательству, кузен, дело это уладится к общему удовлетворению». Быстрые шаги послышались в коридоре. Дверь шумом отворилась, и на пороге показался бледный, растерянный Кантуа. «Ну что же?» — спросил Ладранж. «Ах, господин Даниэль! Господин Даниэль!» — произнес дрожащим голосом старик. «Какое несчастье! И как раз накануне вашей свадьбы! Помилуй нас, Господи!» «Что такое, Кантуа?» — испуганно спросил Даниэль. «Нотариусу хуже?» Старик отвернулся, дрожа всем телом. «Скажете ли вы мне, наконец? Я спрашиваю вас, видели ли вы господина Лафоре? Сказали ли ему?» «Господи, боже мой! Да как и сказать вам об этом, господин Даниэль?» Проговорил в отчаянии Кантуа. «А ведь надобно же вам знать. Такое происшествие, и именно тогда, когда я надеялся, что кроме радости и счастья не будет более ничего в этом доме. Но скажите ж, нечего делать, извольте. Сейчас я отправился и постучал в дверь к нотариусу, чтобы сообщить ему, что вы приказали. Мне не ответили. Я сильнее постучал. И так как мне опять никто не ответил, то это уже подало мне подозрение. И я вошел в комнату. Стал звать. Ответа нет. Не зная, что подумать, я подошел к кровати, отдернул занавеси. Старик, казалось, спокойно спал, но был мертв. «Боже!» — вскрикнул Даниэль, побледнев. «Вот как!» — равнодушно проговорил Бо-Франсуа, но тотчас же, войдя в свою роль, продолжал горячо. «Как же это возможно? Несчастный старик ведь должен был в таком случае метаться, стонать, звать на помощь. Но я через дверь ничего не слыхал». «Тут нет ничего удивительного», — ответил Кантуа. «Старик умер от апоплектического удара». «В этих случаях смерть поражает так внезапно, что не успеешь поручить и душу Богу». «Все доказывает, что дело было именно так на этот раз». «Господин Даниэль верно припоминает, что вчера вечером у нотариуса было такое расстроенное лицо, и рассудок казался минутами не совсем в порядке. Ночью, вероятно, сделался новый припадок. И кто мог ожидать, что эти волнения будут иметь такие гибельные для него последствия?» — сказал Ладранж, опускаясь на стул со слезами на глазах. «Бедный Лафоре избавился от разбойников только для того, чтобы приехать умереть к приятелю в дом. Но, по крайней мере, уверены ли вы, Кантуа, — продолжал он, — что он действительно умер, что никакая помощь?» Старый слуга печально покачал головой. «Ах, сударь! — ответил он. — Частенько приходилось мне узнавать смерть по ее приметам. Когда я коснулся этого бедного старика, то уж тут все давно было кончено. Он не только похолодел, но успел даже окоченеть. Даниэль весь предался горю. Бо-Франсуа тоже подделывался под настроение духа своего родственника, не переставая в то же время искоса поглядывать на портфель покойного и придумывая, каким бы способом завладеть им. Наконец Даниэль встал. Однако, как ни тяжело, а все же не следует забывать, что обстоятельство это налагает на меня обязанность как чиновника и хозяина дома. Такая скоропостижная смерть требует некоторых формальностей. Кантуа, пойдите в местечко и попросите от моего имени доктора Дельма тотчас же пожаловать сюда. В то же время вы предупредите Рафена, мэра здешней коммуны, что я имею в нем надобность и прошу его прийти сюда с доктором. До тех пор комната, в которой лежит тело, пусть будет заперта, и принесите мне ключ от нее. Человек вышел было уже, как Даниэль снова вернул его. «Кантуа», — сказал он, — «остерегитесь разнести по дому эту грустную новость. Дайте мне с необходимыми предосторожностями сообщить о ней Марии. Если вас спросят, скажите, что болезнь настолько серьезна, что требует доктора». Кантуа только знаком одобрил эти благоразумные меры. Через 5 минут он явился с ключом и поспешил в деревню. Снова воцарилось молчание. Ладранж был грустен, задумчив. Бо-Франсуа, подражая ему, тоже сидел с наклоненной головой и мрачной физиономией. Только его полузакрытые глаза не покидали желанного портфеля. И незаметно он придвигал свой стул все ближе к столу, чтобы иметь возможность при первом же удобном случае схватить его. Пока он рассчитывал, что горе как-то парализовало Даниэля, производил этот маневр, невзначай обернувшись к нему, был поражен выражением его лица. Проследя за почти что магнетическим взглядом Бо-Франсуа, он увидел, что глаза того остановились на портфеле, отданном ему накануне нотариусом. «Бедный Лафуре», — проговорил он грустно. «Точно он повиновался какому-то предчувствию, отдавая мне эти бумаги. До сих пор и я не обратил на них внимания. При настоящих же обстоятельствах необходимо посмотреть, что за бумаги дал он мне на сохранение». И, взяв портфель, он открыл его. Бо-Франсуа сделал движение, чтобы броситься на своего двоюродного брата, вырвать у него из рук портфель и бежать с ним. И что могло бы в этом помешать ему? Даниэль не в силах был бороться с ним. Никого не нашлось бы в замке, кто остановил бы его. А все ходы этого старинного помещения ему были хорошо известны. Но именно это осознание своей силы и удержало его. Наступила опасность, и его заняла борьба. Поэтому-то он остался спокойно сидеть на своем стуле, только откинув маску лицемерного участия. Лицо его выражало обычную свирепость и зверство. Его поза дышала гордостью, вызовом, и его презрительная улыбка и смелый взгляд, казалось, смеялись над целым светом. Между тем молодой администратор открыл портфель Лафуре и внимательно перечитывал найденные там бумаги. Вдруг он вздрогнул и блестящими, ошеломленными глазами взглянул на Бо-Франсуа. Этот не пошевельнулся, Только улыбка его стала еще злее. Но уже Даниэль, увлеченный открытием, продолжал чтение. Наконец, бросив на стол бумаги и наклоняясь к Франсуа Готье, он сказал ему глухим, потрясающим голосом. «Это вы, негодяй! Это вы убили его! Но я отомщу за него!» На этот раз атаману Оржерской шайки осталось одно – спасение в открытой борьбе. Но, к счастью Даниэля, он начал разыгрывать роль изумленного, непонимающего. Любезнейший мой кузен! — начал он насмешливым тоном. — Какая муха кусает вас? Или, может, сокрушение о смерти этого старого писаки в вашем доме помрачает ваш рассудок? Прошу вас не принимать этого легкого дерзкого тона, который вовсе не идет к вашему настоящему положению, — начал директор энергично. Вы более не обманете меня теперь. Я знаю вас, Франсуа Жирадо, беглеца из Дурдонской крепости. Я знаю вас, и будьте уверены. Но ведь, несмотря ни на что, я все же ваш родственник, Готье. Если тут, в прочитанных вами лоскутках бумаги, находится все сполна, то вы не можете сомневаться как в одной, так и в другой из этих истин. «Какой позор для нашего семейства!» — с отчаянием заговорил Даниэль. «И надобно же, чтобы из-за ошибки брата моего отца все предания чести в нашей семье были бы так ужасно попраны. Но что бы там ни было, я сумею воспользоваться своим положением, чтобы защитить свою честь. Я сознаю свою обязанность и выполню ее до конца». «Как хотите», — ответил беззаботно Бо-Франсуа. «Но будете ли вы в состоянии? Посмеете ли вы? Я весьма сомневаюсь в этом, любезнейший мой братец». «Посмею ли я?» Вскрикнул не себя Даниэль. «Как? После того, что у меня в доме, вы совершили ужасное преступление?» «Да, я теперь все понимаю», — продолжал он. «Для вас было очень важно помешать высказаться нотариусу. Вы были злы на него за то, что он не решался выдать вам огромную сумму денег, на которую вы не имели более права. Очень может быть, что вы даже не совсем чужды и во вчерашней остановке его на большой дороге. И, конечно, чтобы сохранить свою тайну, вы были способны прошлую ночь...» «О, уж это-то неправда», — сказал Бо-Франсуа. «Честное слово, кузен Ладранж. Добряк совершенно добровольно распорядился. Право, прибавил он с диким цинизмом. Я не стал бы запираться из-за таких пустяков. Ужасные слова эти окончательно вывели из себя молодого человека. Мошенник! Крикнул он. И вы смеете при мне хвастаться своими преступлениями? Я сейчас же... «Ну?» — спросил Франсуа, свободно закидывая ногу на ногу. «Что же вы сейчас сделаете? Пожалуйста, скажите». Даниэль замолчал. Он был в замке один, с женщинами, со стариком, вдобавок совершенно без всякого оружия. А поза его противника говорила о решительном намерении. Бо-Франсуа как нельзя вернее рассчитал последствия или результат. Итак, Ладранж после первой вспышки не мог не заметить невыгодных последствий, произведенных его необдуманным поступком. Да еще в таком важном деле. Конечно, он строго должен был исполнить обязанности, как служебное лицо. Но не было ли у него обязанностей и в отношении своего семейства? И кто же мог бы запретить ему согласовать их между собой? Не говоря ни слова, он начал ходить скорыми шагами по комнате. Лежавшая на нем ответственность угнетала его. Крупный холодный пот катился у него по лбу. Бо-Франсуа, напротив, продолжал сидеть в своей небрежной позе. Можно было принять его за судью, а Даниэля — за ответчика. Наконец шум шагов заявил о возвращении Кантуа, и старик вошел доложить, что доктор и мэр дожидаются господина Ладранжа в гостиной. «Скажите им, что я сию минуту буду», — ответил Ладранж. Одевшись наскоро, он собрал все валявшиеся на столе бумаги и печати, запер их в стол и ключ положил в карман. Кончив эти приготовления, он обернулся к Бо-Франсуа. «Милостивый государь, я не могу еще ни на что решиться относительно вас, пока не узнаю настоящей причины смерти несчастного Лафоре. Дознание, которое я сейчас же начну, уяснит мне мое поведение касательно вас. До тех пор оставайтесь здесь и не старайтесь скрыться от меня, потому что теперь я всегда сумею найти вас. Я остаюсь, любезнейший мой кузен, потому что так я хочу», — ответил атаман спокойно. «Но если бы я захотел скрыться, то поверьте мне, что ни вы, никто здесь не в силах был бы помешать мне». Даниэль вышел, заперев дверь комнаты, где остался Франсуа, на двойной запор. Уходя, он слышал смех своего пленника. Отсутствие молодого директора продолжалось не более часа. После производства полицейского дознания и докторского освидетельствования по всем правилам, предписываемых законом, Даниэль отпустил доктора и мэра и пошел к своему арестанту. По-видимому, он был спокойнее и как будто решился на что-то. Бо-Франсуа нашел он таким же спокойным и равнодушным, каким оставил. Тщательно заперев за собой дверь, чтобы никто не мог слышать их разговора, он твердо сказал ему: «Благодарю Бога, милостивый государь, что мне нельзя вас упрекнуть, по крайней мере, в преступлении, в котором я заподозрил было вас сначала. Доктор заявил, что причина смерти Лафуре очень натуральная, мгновенная апоплексия. Факт оказался несомненным, и на теле никаких знаков насилия. Обстоятельство это заставляет меня быть к вам снисходительнее». Бо-Франсуа улыбнулся. «Ба, я ожидал этого», — прошептал он. «Может быть, мне следовало бы, — начал торжественно Даниэль, — теперь же велеть арестовать вас. Может быть, мне следовало бы прежде всего убедиться, не совершили ли вы новых преступлений после побега вашего из Дурдонской крепости. Но у меня недостает духу быть бессострадательным к сыну моего покойного дяди, не попробовав сначала возвратить его на путь добра. Выслушайте же, на что я решился, чтобы узнать, на каких условиях соглашаюсь я теперь освободить вас». Но так как в ответ был Франсуа и на эти слова улыбнулся, то Даниэль прибавил. «Не рассчитывайте больше на невозможность принудить вас силой к исполнению моих приказаний. Выходя сейчас, я принял нужные меры предосторожности. Два жандарма, остававшихся в гостинице, как и все люди Леру, в эту минуту здесь, в прихожей, и услышат мой голос». Бо-Франсуа вскочил. Он никак не ожидал этой меры. «Да», — произнес он уже с угрозой, «но прежде чем они успеют прибежать, я бы мог...» Даниэль остался невозмутимым и со стойким хладнокровием выдержал устремленный на него взгляд. Бо-Франсуа засмеялся снова. «Но не бойтесь ничего», — продолжал он иронически. «Мне ли прибегать к насильственным мерам в отношении к моему покровителю, к моему защитнику? Как можно? Я скорее способен сам защищать вас в случае опасности, потому что никогда не поверю, чтобы что-нибудь угрожало мне, пока власть в ваших руках, мой великодушный родственник». Хотя фразы эти и были выражены совершенно простодушно, они не сильно огорчили молодого человека. Но пока он соображал, стараясь отгадать цели, Бо-Франсуа прибавил. «А ваши условия?» «Вот они. Осуждение вас под именем Жиродо повлекло за собой вашу политическую смерть, лишая вас прав наследовать имение вашего отца. Вследствие этого оно, то есть наследство, переходит к ближайшим родственникам Михаила Ладранже, а именно госпоже де Меревиль, сестре его, и мне, его племяннику. Но я даю вам мое честное слово за них и за себя, что, обратив деньги все состояние вашего отца, в самом непродолжительном времени вся сумма будет сполна выслана вам, если через 3 дня, считая от сегодняшнего, вы оставите Францию». Великодушие этого предложения опять возбудило подозрение Бо-Франсуа. Он задумался. Наконец, вообразив, что отгадал настоящую причину этого бескорыстия, насмешливо произнес: кузен, вы, кажется, понемногу начинаете сознавать всю затруднительность вашего положения. Не ошибайтесь в причинах, побуждающих меня поступать так, а не иначе», — горячо начал Ладранж. «Никакое соображение обстоятельств, меня лично касающихся, не заставило бы меня предложить вам эти условия. Тут мною руководит чувство другого рода. Вы, Франсуа Готье, очень виновны. Более еще, может быть, чем я предполагаю. Но в настоящую минуту я имею в виду только оправдание, которое вы могли бы принести в ваших проступках. Незаконно рожденное дитя, оставленное своими родителями на произвол невежества и бедности, подвергнутое всем искушениям бродячей жизни, вы могли впасть в проступок один раз, а потом поддаться увлечению. Может быть, вы еще несовершенно пали. Может быть, уединение, довольство, сознание своих ошибок могут произвести вас благотворную перемену. Может быть, вы еще и ощутите потребность пересоздать себя нравственно с помощью труда, раскаяния. Вот, милостивый государь, главная причина моего к вам снисхождения. С другой стороны, я до сих пор сохранил чувство благодарности к вашему несчастному отцу. моему опекуну и покровителю моего детства. Он не думал, что его ошибки будут иметь такие несчастные последствия, и что Бог так жестоко накажет его в его сыне. Но я хорошо помню, что завещал он мне о вас за несколько часов до своей трагической смерти. И это воспоминание обезоруживает меня, Готье. Умоляю вас, если еще есть время, возвратитесь к добру, воспользуйтесь случаем, посылаемым вам Богом, искупить ваши ошибки в прошлом. Бо-Франсуа продолжал молчать, не шевелясь. «А в случае, если я не приму этих условий, кузен Даниэль, что тогда вы предпримете?» «Я дам вам 3 дня сроку, чтобы безопасно добраться до границы», — ответил твердо и решительно директор. «А по окончании этого срока я пошлю ваши приметы полицейским властям и во все жандармские бригады по всей Франции с приказанием арестовать, где бы ни нашелся так называемый Франсуа Жероде. А если его, наконец, где и поймают, так ведь он не замедлит украсить себя своим настоящим именем, то есть Франсуа Готье, родственником и приятелем директора, подписавшего приказ. Смотрите, не поставьте сами себя, господин Ладранж, в неловкое положение. Нет, вы, я надеюсь, еще и не один раз подумаете, прежде чем привести эту угрозу в исполнение. Я буквально и строго выполню все, что сейчас обещал вам. Повторяю вам, вы подумайте еще. Что касается меня, то прежде чем принять или отвергнуть ваши предложения, я хочу хорошенько обдумать и взвесить их, и скоро сообщу вам мое решение. До тех же пор, — прибавил он высокомерно, — могу ли я считать себя свободным? И могу ли, оставя дом, идти, куда мне вздумается? Вы свободны. И еще в продолжении 3 дней я от всяких строгих мер освобождаю вас, но с условием. Каким? С таким, что в продолжении этих 3 дней вы воздержитесь от всякого предосудительного поступка, от всего порицаемого законом. В противном случае я буду считать себя свободным от обязательства. Но позвольте мне думать, Готье, что не все еще добрые инстинкты замерли в вашей душе. Умоляю вас, именем вашего отца, именем почтенного семейства, которому угрожает позор, не отворачивайтесь от доброго, честного пути, открывающегося перед вами. Бог, так же, как и общество, — ну, полно! — грубо перебил его Бо-Франсуа, как будто не считая уже более нужным скрываться. Я никогда не любил ни проповедей, ни трогательных фраз. Теперь, господин Ладранж, я спешу идти. Уверены ли вы, что эти люди, собранные вами в сенях, не сделают мне какой-нибудь неприятности? Они не знают, зачем их потребовали сюда, и видят вас, нашего гостя. В таком случае, отчего бы вам не проводить меня до ворот замка? Это удалило бы всякое подозрение насчет ссоры между нами. «Пожалуй», — ответил Ладранж, бывший не прочь присмотреть за своим опасным родственником до последней минуты его пребывания тут. Бо-Франсуа взял свой плащ, и оба вышли из кабинета и дошли до большой лестницы, наверху которой им попалась навстречу Мария, расстроенная, в пеньюаре, с глазами еще мокрыми от слез. Из болтовни прислуги она узнала о случившемся и искала Даниэля, чтобы расспросить его о подробностях смерти Лафоре. Сначала она не заметила Бо-Франсуа, стоявшего сзади Даниэля и немного в тени. «Друг мой, какой несчастный случай!» Грустно, почти со слезами говорила она Ладранжу. «Кто мог ожидать этого вчера вечером? Уж не дурное ли это предзнаменование? Даниэль, в самый день нашей свадьбы!» «Тут нет никакого предзнаменования, милая Мэри», — ответил Даниэль, беря за руку молодую девушку. «Но это один из тех ударов судьбы, которые надобно уметь переносить с покорностью. Послушайте, моя радость, идите назад в свою комнату и не оставляйте вашу мать, для которой это известие может иметь опасное последствие. Сейчас я вернусь к вам и пьем». Мария вздохнула и пошла была назад, когда услышала позади себя тихий, грустный голос. «Прощайте, мадемуазель де Меривиль. Пусть небо не спошлет вам всевозможное счастье». Молодая девушка быстро обернулась и узнала Готье. «Как?» — удивленно и с упреком спросила она. «Вы таким образом оставляете нас? Мы с мамой надеялись. Обстоятельства того требуют. Вот господин Ладранж подтвердит вам, что я не могу оставаться здесь ни минуты более». Даниэля поразила наглость негодяя. Он сердито взглянул на него. Мария заметила это и, приписав замешательство, высказанное Бо-Франсуа, какой-нибудь сцене ревности своего жениха, прибавила. «Даниэль, конечно, не оправдывает такой поспешности. Так же, как и мы, он хорошо ценит вашу деликатность и ваше бескорыстие. Но мы, надеюсь, скоро увидимся». «Да-да, обещаю вам это, прелестная кузина. И тогда, может быть...» Даниэль не выдержал доли и, бросившись между этим чистым, невинным созданием и негодяем, запятнанным уже людским правосудием, он в исступлении вскрикнул: «Мария! Мария! Молите Бога, чтобы вам никогда более не встречать его!» И вне себя, схватив Бо-Франсуа за руку, он вытащил его на лестницу, оставив мадемуазель де Меривиль в изумлении от этой непонятной для нее дерзости. Проходя большой комнатой, где находились жандармы и прислуга, вставшие все с почтительным поклоном при появлении Даниэля, Бо-Франсуа, нарочно небрежно, опершись на руку хозяина дома, еще раз торжествующим видом прошел мимо людей, позванных арестовать его. Даниэль дрожал от злости, но молча шел вперед. В конце двора они остановились. Прежде красивая железная решетка, бывшая тут и украденная во время революции, была заменена простым деревянным забором. Даниэль отпер крепкую калитку, заменявшую ворота. «Уходите! Уходите!» — проговорил он задыхающимся голосом. «И не пробуйте сдержать обещания, данного вами сейчас мадемуазель де Меривиль. Если когда-нибудь вы посмеете явиться сюда, под каким бы то ни было предлогом, то вы будете тотчас же арестованы». Но к Бо-Франсуа уже возвратилась вся его нахальная самоуверенность. «Кузен Даниэль, — сказал он, — вы хорошо сделаете, если хорошо подумаете, прежде чем поступите подобным образом. Еще раз говорю вам, подумайте и послушайте, Здесь ведь можно свободнее говорить, чем у вас там наверху, в вашей комнате, возле которой находятся около дюжины гайдуков. Итак, послушайте. Вы настолько, насколько и я, заинтересованы в том, чтобы меня не ловили. «Я?» — вскричал Даниэль, покраснев от досады. «Не смейте повторять подобные дерзости, или, клянусь вам, никакое соображение не остановит меня предать вас правосудию». «Но вы не понимаете, в чем дело», — сказал Бофрансуа. «Послушайте, кузен Даниэль, перед расставанием поговорим по-приятельски, насколько это возможно. Я допускаю, что я беглый, как вы в том уверены, и что вы велите меня схватить. Прекрасно. Но тогда первым же моим делом будет открыть моих соучастников, и я могу набрать их из разных обществ и при разнообразных положениях в свете. Что помешает мне в числе прочих назвать человека из моего собственного семейства, согласившегося преднамеренно закрывать глаза и в случае нужды даже помогать мне, находя в том свою выгоду? Меня? Да это сумасшествие! Вы думаете? А припомните прошлое и подумайте, нельзя ли его перетолковать против вас? Разве даром мои люди и я выручили вас и ваших родственниц на Гран-Мизонском перевозе? Разве даром такой бедняк-торгаш, каким я кажусь, согласился бы уступить 10 000 кю, мадемуазель де Меревиль, вашей будущей супруге? Разве безо всякой причины получили бы вы сами, того не подозревая, может быть, дорогие подарки? Нет, милый мой Ладранж, никто и никогда этому не поверит. А между тем, многие видели, каким постоянным покровительством вознаграждали вы меня за все эти услуги. Действительно, не вы ли сами в здании юстиции в Шартре спасли меня от когтей этого сумасшедшего Вассера? Не сами ли вы сейчас проводите меня мимо всех этих людей, казавшихся весьма расположенными схватить меня? Сообразите-ка все это, кузен Даниэль, и скажите, не прав ли я, думая, что вы слишком скомпрометируете себя, поступив со мной строго? Открывшаяся разом у ног пропасть менее поразила бы Даниэля, чем раскрытый перед ним новый свет всех этих происшествий. Честность и прямодушие не допускали его до сих пор подозревать возможности придать другой смысл его великодушию с его недостойным родственником. Теперь глаза его открылись, и он не только не отрицал тут опасности для себя, но еще увеличивал ее в собственных глазах. При этом негодование его, как оскорбленного честного человека, было так сильно, что у него не доставало сил скрыть его. «Несчастный, — начал он, — не испытывайте более моего терпения. Предавая вас суду, недостаточно ли я этим докажу, что питаю к вам столько же презрения, сколько и ужаса?» «Вот это-то и вводит вас в заблуждение, кузен Даниэль. Узнают, что вы мой наследник, и если вы меня осудите, то прямо и скажут, что поссорились со мной для того, чтобы получить мое наследство». Этот последний довод, справедливость которого Даниэль хорошо понимал, окончательно привел его в отчаяние. Он уже видел себя обесчещенным, потерянным, обвиненным в соучастии со своим преступным родственником. И какой бы стороной ни поворачивал он этого обстоятельства, везде опасность для него была неизбежна. Между тем, его горе было столь нестерпимо, что он вдруг с ожесточением заговорил. «Вон, вон, негодяй! И чтобы я никогда больше не видал тебя! Я сдержу свое обещание, так как имею несчастье быть с тобой одной крови. Но если когда-нибудь нога твоя перешагнет порог этого дома, я первый же обезоружу тебя. Хотя бы после этого мне и пришлось умереть с горя, стыда и отчаяния». Счастье Даниэля, что при этих последних словах он сильно толкнул Буфрансуа и захлопнул за ним калитку. Атаман был взбешен до исступления. Пена клубилась у его рта. Он скрежетал зубами. Повернувшись опять к двери, он принялся толкать ее ногами и руками с остервенением дикого зверя. Охрипшим уже голосом он стал звать Даниэля, и если бы тот имел неосторожность подойти к нему, то, конечно, негодяй бросился бы на него и без милосердия тут же бы его убил. Но Даниэль вернулся уже в замок. Да и Буфрансуа не замедлил опомниться и увидеть бесполезность своих угроз. Оставив калитку, он удалился быстрыми шагами. Между тем, отойдя несколько шагов, он снова остановился и, сжав кулаки, пробормотал. «Я вернусь! Да, я вернусь! И камня на камне не оставлю от этой старой развалины! Они звали меня на свадьбу, так я приду сюда праздновать! Нет более пощады! До сих пор я осыпал их золотом, бриллиантами, благодеяниями, и это я! Они не подозревают, что я дал им все это для того, чтобы потом разом же все и отнять у них. Теперь настала пора отнять. Дерзкий, вытолкнуть меня. Но настанет же и мой черед. Я отниму у него это прелестное дитя. А что касается до него, он не знает еще моей власти. Так я покажу ему ее. Он думает, что я боюсь его жандармов и его солдат. С этого времени я стану действовать открыто, с оружием в руках, а у меня на это сил хватит. Соображая таким образом план разрушения, он дошел до деревни, где накануне в трактире оставил свою коробку разносчика, позволяющую ему везде ходить беспрепятственно. Надев ее на свои могучие плечи, он отправился далее. Выходя из Меревиля, он догнал пешехода, шедшего по одной с ним дороге, и часто оборачивавшегося на него. Но только когда поворот дороги скрыл от них последние строения селения, Буфрансуа подошел к товарищу. «Борн», — сказал он грубо, — «каким это манером ты один здесь? Где же другие?» Борн-де-Жуи, так как это был он, заметил встревоженное лицо атамана. «Мэг», — спросил он с любопытством, — «что с вами?» Буфрансуа, не терпевший этих вопросов, сердито повторил свой вопрос. «Где они?» — повторил Борн. «Да вам лучше знать, потому что они пошли по вашему же приказанию. Вчера вечером, увидав из окна ваш сигнал, мы все разошлись кто куда. Те пошли сегодня утром в Мюэский лес, а я остался в деревне вас ждать». «Хорошо. Есть ли какие вести о Руждано?» Он, должно быть, ночевал сегодня с несколькими нашими людьми у дедушки Пигуле в Гедревилле. А так как у дедушки Пигуле всегда кутеж, то наши молодцы, вероятно, и до сих пор там в подземелье хохочут да пьют у гедревильского франка. Дедушка Пигуле, землемер Гедревилля Безош, был одним из деятельных укрывателей шайки. Он прятал у себя в подземелье, вырытым у него под садом, большое количество разбойников. В процессе Оржерской шайки есть подробное описание этого подземелья, как театра многочисленных преступлений. «Ну, в таком случае, ты, генерал Надувало, отправься сейчас же к Пигуле и скажи от меня Леружу и всем другим, чтоб тотчас же шли в Мюэский лес, где и меня найдут. Люди пусть будут вооружены, верховые пусть приведут своих лошадей. Если встретишь по дороге кого из шайки, отдай те же приказания. Предупреди по дороге всех франков. Ступай же и торопись. До Гедревилля отсюда только два лье. Надо, чтобы через час Руж дано получил мое приказание. Мэг, так у нас будет важная экспедиция на следующую ночь. Экспедиция, какой ни ты, никто из наших людей еще не видали, сказал бы Франсуа, оживляясь. Надо, чтобы наконец знали, на что мы способны. Наше число, наш состав делают нас недоступными, разве только за исключением больших городов. Нам стоит только захотеть, и мы завладеем всем департаментом. Неподалеку отсюда есть замок, где найдется 1060 ливров. Кроме денег, есть еще бриллиантовые уборы и другие драгоценности, которых достаточно, чтобы нас всех обогатить, не считая главного хлебного поставщика, выкуп за которого может потребовать какой пожелаем. Сегодняшнюю ночь пойдем атаковать дом, и если вздумают защищаться, то зажжем его со всех четырех сторон. Пусть их видят, тысячи чертей. Пусть их видят. Никогда еще атаман, всегда такой уверенный, гордый, так не был взволнован. Мэг осторожно заговорил Борн де Жуи. Берегитесь, этот замок-то ведь председателя Шартерского суда присяжных. И без того уж все жандармские бригады подняты на ноги. Следует быть очень осторожными. Бо-Франсуа перебил его. «Молчи», — сказал он, приходя в себя. «Я совсем забыл, с кем говорю. Совсем оплошал, говоря так откровенно при таком трусе, как ты. Но ты смотри теперь за своим языком. Я тебя и всегда остерегался. И если теперь ты хоть малейшим образом вильнешь, ну, ступай, куда велено, а уж за тобой я сам пригляжу». И он продолжал свою дорогу, а подчиненный его повернул в другую сторону. Борн же и рассуждал сам с собой. Нынче уж он стал слишком груб. Не приходись мне тут иногда потешаться с другими, то право, я готов был бы все бросить к черту. А ведь и вправду Мэг может наскочить на кого-нибудь посильнее его. Если бы я в этом был уверен. Но нет. Он и со мной такую же штуку отольет, как с другими. Нечего и думать о том. А лучше слушаться его. Это самое верное. И он пошел быстрее, чтобы прийти в Гедревиль раньше срока, назначенного Мэгом.